Гексаграмма 12. Пи. Неприятие. Прислушиваясь ко всем, доверяйте только себе. Ури – уралграммоподобный из клана Денджеров, президент клана Денджеров, байкер «Стальные бедра» и герой «Степных дорог» был доволен проделанной работой. Согласно обычаям, президенты не могли ему отказать в сборе отряда. Испытание длинной дорогой – опасное, но почетное путешествие, о котором мечтает каждый уважающий себя байкер. Бывало, какой-нибудь кочевник объявлял себя фрирейдером и срывался в одиночку на запретной территории за реку Пагубь. Чаще всего такие храбрецы бесследно исчезали в землях выродков, но те, кто возвращался из похода, пользовались незыблемым авторитетом. Единственная женщина, ныне покойная Яха, Ямаха Огнегривая, вернувшаяся целой и невредимой, была избрана на совете мемберов трежером клана Реблов, то есть распорядителем продовольственными и прочими запасами. Смельчаком, находившимся в плену почти 3 года у выродков АЭСов, избежавшим от них, являлся Вир Златоруки. И сам Ури в Запагубье пробыл 9 дней, на 2 дня больше положенного срока, и благодаря этому факту впоследствии стал вождем. Как правило, доказательством подвига служила отрубленная голова выродка, привезенная в родное становище. Реже, примерно раз в 6-8 лет, какой-нибудь отчаянный президент после открытия сезона объявлял испытание длинной дорогой. Тогда предводители кланов отбирали кандидатов в поход, их должно было быть одинаковое число от каждого становища. Путешествие скопом в страну АЭСов небезосновательно считалось менее рискованным, нежели странствие в одиночку. И потому вернувшиеся пользовались меньшим авторитетом, но прозвище «Стальные бедра» получали все участники, если, конечно, им удавалось продержаться по ту сторону пагуби 7 дней. А подобное удавалось отнюдь не всегда. В этот раз кланы выделили по 5 бойцов. Итого 35 кочевников, возглавляемых Ури. Победители в состязаниях имели приоритет, и все они им воспользовались. Среди воинов, облаченных с головы до ног в кожаные доспехи, иначе именуемые экипом, присутствовала единственная женщина, Ява Бесноватая из Фалкомов. Она так и не удосужилась умыться после финальной битвы с Чезеттой. С серым, перемазанным глиной лицом и грязными нечесанными локонами, беспроглядно торчащими из-под круглого шлема, выглядела весьма устрашающе. Здесь же был и совсем юный шатен Дукат Великолепный из Вилсов. Он кидал беспокойные взгляды на свою зеленоглазую подругу с багровым шрамом на щеке. Женщина вела себя вызывающе. Не обращая внимания на возлюбленного, или делая вид, что не обращает, она в открытую заигрывала с плюгавым низкорослым кочевником. Дукат покраснел и, чтобы скрыть досадный румянец, напялил на себя шлем. А вот Рекс из Файеров собрался в поход без защиты для головы. Виной тому была распухшая левая сторона лица. Кроме Ури, из президентов длинной дорогой решил испытать себя предводитель вампиров – Неб Дальнозорки. Совсем недавно он выступил против вождя Денджеров, но теперь в корне поменял мнение, и Ури догадывался почему. Неб не хотел, чтобы прахом скальпеля косноязычного завладел кто-то другой. Ведь если бы Ури отправился в погоню один или с небольшой группой, то вероятность успеха стремилась бы к нулю, а теперь положение дел в корне менялось. Из своего клана Ури взял с собой Вира Златорукова, как опытного следопыта и байкера, лучше всех знающего Запагубье и владеющего наречием АЭСов. По праву победителя в странстве отправился Авас Стальной. Он во всеуслышание, помахивая цепной булавой, объявил, что лично разделается с неверным беглым рабом. Кроме вышеперечисленных бойцов из Денджеров, к экспедиции присоединились 2 друга «Не разлей вода» – Лысый Иш и владелец роскошных усов Крайт. На 5 всадников приходилось 7 байков. 2 лошади везли не людей, а провизию, поскольку в запретных землях ловить дичь воспрещалось. Люди, столпившись, приветствовали храбрецов криками одобрения, и только Чезетта стояла в отдалении на склоне холма, будто не желая сливаться с остальными. Когда Вир Златоруки встретился с ней взглядом, она подняла руку, сжала ее в кулак и заставила себя улыбнуться. «Удачи!» – прокричала она. «Удачи, старая ты задница, и попробуй только не вернись, я найду тебя даже в преисподней!» Отряд выступил в полдень. Довольно-таки скоро Вир напал на след беглецов. Как он и предполагал, дочь и раб ушли в южном направлении. Этот факт обрадовал Ури, поскольку он мог вести свое маленькое войско только к реке Пагуб, и любое отклонение от намеченного пути вызвало бы шквал недоумения и откровенного неприятия со стороны участников похода. Ближе к вечеру Неб дальнозоркий заметил дымок на горизонте, а кастомайзер подтвердил, что следы ведут в ту сторону. Кочевники ускорились. Президент надеялся, что его непутевая дочь и прохиндей с дурацким именем Ю по глупости решили устроить привал, не ожидая, что за ними в тот же день отправится погоня. Однако Ури постигло разочарование. Они встретили южный дозор во главе с роткапитаном Сузуки Остроглазым. Дозорные выжгли рощицу, опутанную адовым плющом и ставшую гнездом демов. Предки крылатых тварей до эпидемии являлись, скорее всего, безобидными ночными хищниками, но в дни великой погибели адская шлюха радиация совокупилась с ними и родила дневных монстров-кровопийц. Так, по крайней мере, утверждал дед Ури, Харлей верномыслящий, изобретатель свистка, отпугивающего мерзких бестий. От Суза Остроглазого Ури узнал, что дозор пересекался с Хоной и ее рабом, и те отправились на восток к становищу денджеров. Это озадачило предводителя. Отозвав Вира, он отъехал с ним на несколько десятков шагов. «Послушай», — сказал президент, — «ты тоже думаешь, что дочура укатила на восток?» «Я вот лично сомневаюсь». «Полагаю, они сделали петлю, чтобы обмануть дозорных», — рассудил кастомайзер. «И что теперь? Сворачивать вслед за ними? Как это объяснить байкерам?» «Можно просто попросить войти в положение. Предложи прогулку до нашего стана». Байкеры не откажут себе, особенно если угощение и питье будет за счет денджеров. Только так и никак иначе. За крюк придется расплачиваться. Выслушав совет Вира, президент молча созерцал степь. Зеленое бескрайнее море, разрезанное лениво текущей речушкой, колыхалось на весеннем ветру. Кое-где оно уже успело посидеть, покрыться белыми пятнами. Это начинал цвести ковыль. Степь пела, нашептывала давно забытую колыбельную. Древние не хотели ничего знать о музыке трав. Древним были милые стенания проклятых мест, городов. Древние получили по заслугам. А потомки, чтобы выжить, вынуждены были вспомнить язык полей, холмов и рощ. В трудных ситуациях они помогают, подсказывают, как правильно поступить. Как вариант, можно еще разделиться. Вир Златоруки прервал размышления Ури. «Я, ты и еще пара бойцов поедем по следу, остальные под командованием Непа двинут прямо к пагубе». «Нет», — сказал президент, — «мы идем на юг». «Но мы рискуем потерять след». «И все же мы пойдем на юг». Ури подстегнул лошадь, поскакал к остальным кочевникам, тем самым дав понять, что разговор окончен. «Может, это и неплохо, что потеряем след», — задумчиво произнес Вир Златоруки. «Может, это гуд». Что у нас нет единомыслия. Никто не услышал речь кастомайзера. Никто, кроме степных трав.